и таким образом еще отнюдь не были обоснованы или оправданы событиями самой этой войны. Поскольку их единоличный инициатор Гитлер мертв, именно я и стою сейчас перед этим судом. Примечание. Как в случае с приказом о комиссарах, так и с приказом о подсудности, речь совершенно определенно идет о приказах возглавлявшегося Кейтелем ОКВ. С середины марта началось развертывание войск для войны на Востоке. Днем Х должно было стать 12 мая, хотя приказ о наступлении отдан еще не был. Таков был метод Гитлера. Не устанавливать окончательные даты перехода границы как можно дольше, до самого крайнего момента, ибо никто не знал, какие именно непредусмотренные события, требующие свободы действий, могут еще произойти в эти недели и даже последние часы. Одновременно осуществлялись переход через Дунай и продвижение армии Листа в Болгарию. Но из-за все еще неблагоприятной погоды и плохих дорог дело тормозилось. В то же самое время шли политические переговоры о присоединении Югославии к Тройственному пакту. Между тем, итальянским войскам в Албании грозило новое поражение. Одновременно началась переброска первых германских войск в Триполи. Гитлер постоянно требовал усиления оккупационной армии в Норвегии и применения 200 дополнительных береговых батарей всех калибров. В конце марта 1941 года я сопровождал Гитлера в Вену, где во дворце Бельведер с соответствующей церемонией состоялось подписание Югославии Тройственного пакта. Когда вечером я был приглашен к фюреру на беседу наедине, он высказал большое удовлетворение, испытывая явное облегчение и радость по поводу того, что от Балкан больше не придется ждать неприятных неожиданностей. Затем фюрер прочел мне свое только что продиктованное письмо к Муссолини, содержавшее несколько военных советов и, прежде всего, требование навести порядок на морских путях в Африку. Для этого он предложил снять вооружение со старых миноносцев и крейсеров и использовать их в качестве быстроходных транспортных судов, которым меньше угрожают подводные лодки. Гитлер хотел знать, нет ли у меня каких-либо опасений, что он дает Дуче такие радикальные предложения. Я решительно отрицал это. Если кто-либо и может сказать что-нибудь Муссолини, так это только он, Гитлер. И он должен дать Дуче ясно понять, дальше дело так не пойдет, поскольку и немецкие войска тоже зависят от подвоза. Ночью мы особым поездом выехали в Берлин. Через два дня в Белграде были свергнуты правительство Цветковича и регент-принц Павел, почитатель фюрера и убежденный сторонник прежней внешней политики. Внешним поводом для офицерского мятежа послужил пакт четырех. Я был заранее вызван в имперскую канцелярию и прибыл одновременно с Йодлем. Войдя в зал для докладов, фюрер показал нам телеграмму из Белграда и заявил, с этим он никогда не примирится. Он все равно разгромит Югославию, совершенно независимо от того, какое новое правительство объяснит ему все это. Он позорнейшим образом обманут, а заявление о лояльности всего лишь маневр с целью выиграть время. Он уже вызвал Риббентропа и главнокомандующего сухопутными войсками, и когда все соберутся, отдаст свои приказы. Речь может идти только о концентрированном наступлении с севера и востока армия Листа из Болгарии. Немедленно пригласить венгерского посла. Венгрия тоже должна участвовать в акции, если хочет сохранить для себя банат. Мы еще увидим, как старик Хорти загорится этим делом. Примечание. Банат. Плодородная долина в Южной Венгрии. Главный город Тимишоара. Примечание переводчика. Я заметил, что дату начала войны на Востоке переносить нельзя, так как сосредоточение войск по максимальному уплотненному графику уже идет полным ходом, и мы не сможем взять оттуда никаких сил. Армия же Листа одна против Югославии слишком слаба, а на Венгрию положиться никак нельзя. «Именно поэтому, — ответил Гитлер, — он и вызвал Браухича и Гальдера. Выход должен быть найден.